старый клен стучит в стекло, приглашает нас с друзьями на прогулку. Отчего мне так светло? Потому что ты идешь по переулку. Отчего мне так светло? Потому что ты идешь по переулку. Снегопад давно прошел, словно в гости к нам весна опять вернулась. Отчего так хорошо? Потому что ты мне просто улыбнулась. Отчего так хорошо? Потому что ты мне просто улыбнулась. Погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего гармонь поет? Потому что кто-то любит гармониста. Отчего гармонь поет? Потому что кто-то любит гармониста.